Слушайте, китайцам сегодня денег куры не клюют. Им деньги некуда девать. Они видят в Африке государства, где есть природные ресурсы. Они вкладывают, вот Берды Мухамедович был, Гурбан Гулымели-Гулыевич, Туркменистана президент. Они за полтора года 7500 километров две трубы положили. За полтора года никто не верил, и россияне качают туда газ. У них есть куда вкладывать деньги. Деньги с интересом для их экономики. Но я хочу, чтобы они к нам пришли. Это же завтра это сегодня империя, а завтра мировой лидер. Это плохо, что мы будем опираться на плечо дружественного Китая. Но почему у нас вот эти идут волны? Я просто посол, наверное, Китая здесь присутствует, чтобы он понимал, в чем дело. Мы же четко отслеживаем, в чем тут проблема. Кому не хочется, чтобы в центре Европы появился Китай? Кому? Вы знаете, кому? Вы знаете. И они с дрожью уже воспринимают, когда Китай приходит и строит здесь свое производство, когда размещает свои средства, когда помогает нам, чтобы иметь дружественную страну в центре Европы и опоры. Вы же видите, как европейцы себя ведут. Конкурент появился здесь. Вот они сами начинают эти в средствах массовой информации раскачивать через нашу пятую колонну, которая ориентирована не на Китай, вы это знаете. И они начинают будоражить людей. А к вам китайцы приедут. А они тут, знаете, заселят. А через 10 лет одни китайцы будут, белорусов не будет. Никто сюда не собирается ехать.